Глава третья. Что говорит, как поступает и чего хочет недовольный клиент. У каждого четвертого потребителя возникают проблемы с приобретенными товарами. При этом, если цена покупки относительно невелика, только каждый пятый обращается с официальной жалобой. Следует еще раз отметить, по наблюдениям ТЭРП, над работой всей сферы услуг 26 из 27 клиентов, столкнувшихся с плохим обслуживанием, не предъявляют компании претензий. А эта научная организация специализируется на проблеме жалоб, и на результаты ее изысканий ссылаются наиболее часто. Большинство людей считают, что жалобы станут лишь дополнительным источником неприятностей и бесполезной тратой времени. Если же человека не устраивает не качество товаров, а качество обслуживания, вероятность того, что он станет предъявлять претензии, еще меньше. Часто люди не знают, как жаловаться, или уверены, что из этого не выйдет ничего хорошего. Если человек ничего не говорит компании, значит ли это, что он не жалуется? Совсем нет. Если клиенты не обращаются с претензиями непосредственно в организации, нет никакой гарантии, что они не выплеснут эмоции в более привычной обстановке. И это, возможно, самая выразительная статистика. О плохом обслуживании от недовольного клиента узнают приблизительно 8-10 человек, а каждый пятый способен оповестить о нем 20 человек. Читателя может слегка озадачить подобная статистика. Да, недовольные потребители ведут себя по-разному. Несоответствие между количеством пострадавших и пожаловавшихся объясняется разными причинами. Величиной приобретения в денежном эквиваленте, видом покупки, конкурентоспособностью товара, популярностью торговой марки товара, степенью недовольства потребителя, его социально-экономической принадлежностью, отношением между моральными затратами на жалобу и предполагаемым размером компенсации, склонностью человека вступать в конфликт, важностью приобретения. Причин много, а значит, совпадение количества пострадавших и пожаловавшихся вряд ли возможно. Однако вместо того, чтобы соотносить себя с определенной категорией, мы рекомендуем вам уяснить один факт. Статистика не меняется годами и выглядит не лучшим образом. Эти данные продолжают демонстрировать высокую степень неудовлетворенности потребителей тем, о чем они упорно молчат. Вот мнение исследователей Harvard Business Review. Хотя мы не можем утверждать, что наши цифры имеют тенденцию расти или падать, предпринимателям следует обеспокоиться огромным количеством невысказанных претензий, со всей очевидностью существующих на рынке. Плохая весть бежит, а хорошая... Легче завязать разговор, если что-нибудь поругать, нежели похвалить. Например, когда люди стоят на остановке, и автобус приходит вовремя, никто не станет превозносить местный департамент транспорта. Подумайте только, уже третий раз за неделю эти парни знают свое дело. Но если автобус опаздывает, совершенно незнакомые люди начнут дружно ругать власти за безответственность и неэффективность. Инцидент напомнит им об остальных нерешенных социальных проблемах, и никому это не покажется странным. Вообще гораздо легче возмущаться в отсутствии должностного лица, способного разрешить ситуацию. Сегодня мы получили уникальную возможность налаживать эффективную и прямую связь с потребителями, считающими, что с ними обошлись несправедливо, скоростные информационные пути. Неужели это свершилось? Форум Wine and Dine на сайте America Online регулярно собирает возмущенные отзывы о посещении ресторанов. Посетители указывают названия заведений, где, по их мнению, плохая еда или грубый персонал. На сайте CompuServe открыт форум для потребителей, в котором есть рубрика «Жалоб». Вот весьма типичное заявление на CompuServe. Парижский пользователь жалуется на Matsushita в связи с продукцией Panasonic, а именно на беспроводной телефон, который так и не заработал со дня покупки в январе 1994 года. В Panasonic плохое обслуживание, это его отзыв. Копии своих оставшихся без ответа писем в компанию Panasonic он разослал по всему миру. Помимо прочего, в январе 1995 года он написал: «Я послал это письмо 3 раза факсом в ваш отдел по обслуживанию и не получил никакого ответа». Кого-нибудь в вашей компании интересуют ваши потребители? Не похоже, чтобы это был отдел по работе с клиентами. Пожалуйста, побыстрее найдите решение проблемы и сообщите мне о нем по факсу или по электронной почте. Если я не получу от вас никаких сведений в течение 10 дней, то буду связываться с вашим головным офисом в Японии. Информацию о том, как Panasonic Matsushita относится к своим клиентам, я также помещу на форуме в интернете, на сайте CompuServe. У меня собственная компания, и я даже помыслить не могу, что позволительно относиться к клиентам подобным образом. В середине 90-х годов проблема чипа Pentium корпорации Intel впервые обсуждалась в интернете, прежде чем эта тема выплеснулась в прессу. Огласка инцидента заставила Intel сделать шаг назад, чтобы решить мелкую компьютерную проблему, связанную с чипом Pentium. В такой неблагополучный для Intel период PC Week, популярный еженедельный компьютерный журнал, поставил вопрос следующим образом. Вот мы дискутируем на тему, готов ли интернет к бизнесу. А может, нам нужно спросить, готов ли бизнес к интернету? Клиенты имели обыкновение жаловаться в организованной частной манере. Теперь все изменилось. Масштабы интернета позволяют людям общаться друг с другом так, как раньше и представить себе было невозможно. Быстро, без ограничений, по всему миру и анонимно. Пакет новых компьютерных программ, появившихся на рынке, предлагает готовые формы жалоб, которые можно посылать онлайн или на электронных носителях. Все, что нужно сделать пользователям, войти на нужную страницу и ответить на несколько простых вопросов. А программа сама добавит эмоциональную окраску, соответствующую жалобе, извлекая нужные слова и фразы из базы данных. При каждом новом обращении программа сочиняет совершенно другое письмо. Неприятности, вызванные возмущением нескольких пассажиров на автобусной остановке, не идут ни в какое сравнение с шумом, которого способен наделать единственный разгневанный клиент, вооруженный современными средствами информации. В сегодняшнем мире видеокамер, информационных технологий и скоростной связи укрыться практически невозможно. Внешние и внутренние круги, которым адресуются жалобы. Как мы заметили, люди по-разному говорят о покупках в своем внутреннем кругу и внешнем кругу. Например, в исследовании компании Ford Motor 1986 года, опубликованном в журнале Harper, говорится о том, что люди, приобретающие автомобиль, сообщают о покупке приблизительно 22 слушателям. Последние относятся как к внутреннему, так и ко внешнему кругу потребителей. Большинство расскажет любому, кто захочет слушать, о плохих машинах или других товарах, только что ими приобретенных. Или грубом обслуживании, с которым они столкнулись. Люди способны поведать о неудачной покупке даже почтальону, а ведь с ним они почти никогда не разговаривают. Некоторые слегка преувеличивают свои неприятности, чтобы произвести максимальный эффект. Вы не представляете, что это такое, я была в шоке. Каждый встречал подобных людей. И не подумав представляться, они в красках описывают, как авиакомпания потеряла их багаж. Причем слушатели считают фразу «а вот со мной был случай» вполне нормальным началом разговора. Слушатели легко принимают на веру такие сведения и делятся собственным ужасным опытом. Это наихудший сценарий, особенно если попадается хороший рассказчик, а слушатель, в свою очередь, передает его красочную историю другим. Все эти люди окажутся послами злой воли для продукции или услуг компании и серьезно снизит эффективность дорогостоящих рыночных стратегий. «Да, я слышал нечто подобное. Значит, это может быть правдой». Некоторые идут дальше. Они ссылаются на неудачную покупку десятилетней давности. Компания могла давно сменить владельца или усовершенствовать свои товары или услуги, а общественность все еще продолжает обсуждать ее, будто она работает, как в 70-х. Нечто подобное случилось с автомобильной компанией «Ягуар». У нее были серьезные проблемы с ремонтным обслуживанием, в большой степени из-за общественного резонанса. В обиход вошли злые шутки, мол, если вы покупаете Ягуар, вам нужно брать сразу два, на одном ездить, а другой чинить. Статистика показывает, что сейчас качество автомобиля заметно улучшилось, однако народ продолжает распространять свои истории. Да, это хорошая машина, но я бы поостерегся, я наслышан про ее ремонт и размеры щитов. В отличие от тех, кто делится негативными впечатлениями с большим количеством людей, владельцы автомобилей, довольные своей покупкой, похвастаются ею от силы 8 приятелям, то есть, как правило, внутреннему кругу. Обычно люди склонны сообщать друзьям и родным об удачных приобретениях, чтобы их порадовать. Например, если семья покупает новый автомобиль, а в гости приходят близкие друзья, то вполне допустимо сказать: «А у нас новая машина, вы должны посмотреть на нее, как мягко она идет, и кожаные сиденья такого красивого цвета, да и с ценой нам повезло». Подобный разговор возможен между друзьями. Друг не будет думать про себя. Вот дураки, я приехал, чтобы посмотреть футбол, а они показывают мне свои кожаные сиденья. Однако, если владельцы машины знают человека не слишком хорошо, вряд ли они станут хвастать перед ним новой вещью. Довольные покупатели, скорее всего, не будут расхваливать почтальону свое удачное приобретение. Жалобщики могут стать самыми преданными клиентами. Группа ТЕРП, о которой мы уже упоминали, обнаружила, что если компания имеет возможность напрямую получать жалобы клиентов, она может минимизировать ущерб. Клиенты, имеющие возможность выразить свое недовольство, чаще вновь обращаются в компанию, даже если их жалоба не была удовлетворена. Фактически, ТЕРП приходит к заключению, что люди, не предъявляющие претензий, оказываются наименее лояльными клиентами. Те, кто жалуется, могут стать самыми преданными клиентами. Они наверняка расскажут своему близкому окружению, как они обрадовались, когда компания рассмотрела их претензии, даже если проблема была решена не в их пользу. А уж если исход дела для них положительный, они похвастаются еще большему числу людей. ТЕРП выяснила, что если жалоба рассматривается к удовольствию клиентов, от них об этом узнают 5 человек. Если же клиенты просто сразу получают хорошее обслуживание, только 3 человека. Судя по всему, статистика жалоб – это самая странная область информации. Однако у компании всегда есть шанс усилить положительное воздействие устной рекламы, повернувшись лицом к недовольным клиентам. Жалобы и принцип обратимости. Причина положительных отзывов потребителей о компании после того, как последняя разрешает проблему в их пользу, лучше всего объясняется психологическим принципом обратимости. Человеку хочется ответить взаимностью, когда ему делают что-то приятное. «Вы почесали мне спину, а я почешу вам». Как это проявляется в поведении клиентов? «У меня с вашей компанией были недоразумения, но если вы сделаете для меня что-нибудь хорошее, я, скорее всего, стану предпочитать вашу закусочную другим и рассказывать знакомым, какая она замечательная». Некоторые компании настолько заинтересованы в осуществлении принципа обратимости, что не считаются с деньгами для разрешения конфликтных ситуаций. Компании, занимающиеся розничной торговлей, могут себе это позволить. Например, Ацтека, сеть, объединяющая 29 мексиканских ресторанов, расположенных в Сиэтле, не стремится отслеживать расходы на бесплатное угощение посетителей с целью уладить их проблемы. Директор по подготовке персонала Фрэнк Хендерсон утверждает, нельзя экономить деньги на доброй воле. Мы позволяем сотрудникам поступать по своему усмотрению для разрешения ситуации в интересах наших гостей. Клиенты также положительно отзываются на такое отношение к их претензиям, потому что они не чувствуют себя ущемленными и остаются довольны. Когда они оказываются неудовлетворенными, им приходится бороться за свои права и отстаивать свои интересы. Уровни жалоб. Одно из самых полных исследований поведения недовольных потребителей было проведено в Case Western Reserve University. Тысячам семей задавали вопрос об их негативном опыте в одной из 4 областей – покупка продуктов, ремонт автомобиля, медицинское обслуживание или банковский сервис. Из множества респондентов приблизительно 30% припомнили негативный опыт и были готовы рассказать о нем. Исследователи хотели знать, что именно предпринимают люди в подобных ситуациях. В соответствии с ответами респондентов разделили на 3 категории по уровню реакции. Уровень 1. Потребители выражают свое недовольство продавцам или обслуживающему персоналу. Уровень 2. Потребители ничего не говорят в компании, а рассказывают о своем негативном опыте знакомым. Более того, они перестают обращаться в эту компанию. Уровень 3. Люди прибегают к помощи третьих лиц, например, юристов, чтобы подать судебный иск, журналистов, чтобы их письмо напечатали в газете, или обращаются с официальной жалобой в такие организации, как Бета-бизнес-бюро. Опрошенные разделились на 4 типа. Заявители – 37%, тихони – 14%, разгневанные – 21% и активисты – 28%. Заявители – С нашей точки зрения, самая перспективная группа – это заявители, люди, сообщающие организации о своем недовольстве. Они помогают компании, стремящейся улучшить качество продукции или обслуживания. Заявители обращаются к компании, если их что-то не устраивает, и, как правило, они не сообщают другим о недостатках компании. Заявители живо заинтересованы в разрешении конфликтов, но если этого не происходит, они могут превратиться в активистов. Компании должны обращать всех недовольных клиентов в заявителей и разрешать их проблемы. Эти люди могут принести реальную пользу организации. Тихони. Многие компании ставят себе цель снизить количество жалоб. Для них тихони – лучшие клиенты. Эта группа никогда не жалуется на плохой сервис или некачественную продукцию и вновь обращается в компанию хотя бы через некоторое время. Более того, тихони не порочат репутацию компании, помалкивая о нарушениях. Но самое важное, что они также не высказывают претензий и самой компании. Служащие работают из рук вон плохо, но чувствуют себя спокойно, поскольку клиенты молчат. К сожалению, от этой группы не дождешься и положительных отзывов. Поскольку такие люди пассивны, они замалчивают не только отрицательную, но и положительную информацию. Мы также не знаем, какое событие станет для них последней каплей и заставит их перейти в другую категорию клиентов. Возможно, именно этой последней капли они и дожидаются. Или же тихони относятся к категории «еще три удара, и ты в нокауте», или они медленно созревают. Они долго раскачиваются, но если уж раскачаются, могут нанести серьезный удар по репутации компании или ее поставщиков. По-видимому, такие люди воспитаны в традициях, когда не принято жаловаться. Например, в Японии особенно почитается добродетель «гамен». «Принимай все, что судьба пошлет тебе, и не сетуй на нее». К несчастью, компании мало знают о таких клиентах, поскольку те предпочитают молчать и не жаловаться. Тихони никогда не высказывают организации своих предположений по улучшению качества услуг или товаров, чтобы она могла отреагировать на их потребности. Компании, заинтересованные в повышении качества работы и продукции, должны разрабатывать особые стратегии, помогающие таким людям преодолевать пассивность и высказывать свои претензии. Разгневанные. Разгневанные – это наиболее опасная категория. Чаще всего они ничего не говорят служащим организации. Зато о своем негативном опыте они способны рассказать всем и каждому. Компания теряет возможность исправить положение, так как разгневанные никогда не возвращаются обратно. Более того, компания никогда и не узнает, что же произошло на самом деле. Они просто уходят, распространяя порочащие сведения везде, где появляются. В некоторых отраслях разгневанных клиентов особенно много. Магазины розничной торговли, продающие недорогие продукты первой необходимости, редко слышат нарекания от своих покупателей. Стоит ли жаловаться из-за товара ценой в 1 или 2 доллара? Туристы также редко обращаются к претензиям в турагентство. Группа ТЕРП, которую мы цитировали выше, обнаружила, что 55% туристов молчат о своих проблемах с самолетами, гостиницами или арендой автомобиля. Жан Отт, вице-президент по качеству сервиса в National Car Rental, дает следующее объяснение. Многие считают, что жалобы не принесут ничего хорошего или просто не хотят нарываться на оскорбления. Тем не менее, соберите вместе людей, вынужденных часто разъезжать, и вы тут же узнаете, что их любимая тема разговора – разнообразные неприятности, связанные с путешествием. Предприниматели обычно делят жалобы своих клиентов на две группы реакций – публичную и частную. Публичная реакция – это жалобы самой компании и третьим лицам. Частная реакция – это поведение по типу бойкота компании или ее продуктов и негативные отзывы. Исследования показывают, что многие организации рассматривают частные реакции как несущественные, а следовательно полагают, что они недостойны специального внимания и изучения. Другими словами, они игнорируют разгневанных, тогда как мы в своей книге доказываем, что именно эта группа представляет самую большую угрозу их же благополучию. Активисты. Потенциально активисты могут быть даже опаснее, чем разгневанные, особенно если они не удовлетворены реакцией компании на их первую жалобу и намерены отомстить ей за понесенный ущерб. Они стремятся не только возместить свои потери, хотя это может быть одним из мотивов. Активисты хотят взять реванш, повсеместно распространяя дурные отзывы о компании и никогда не возвращаясь в число ее клиентов. Научные изыскания Case Western Reserve University выявили большее количество активистов, 28%, чем остальные исследователи. Возможно, причина в том, что их данные включали еще и такую услугу, как ремонт автомобилей. Если у клиентов возникают проблемы в этой сфере, они приучены обращаться с жалобами в государственные структуры. Более общая статистика предполагает наличие одного активиста на 27 человек, то есть 3%. Если не принимать в расчет ремонт автомобилей, большинство людей обращают свои жалобы во внутренний и внешний круг, и больше никуда. Недавно был случай. Volkswagen жителя Marin County, штат Калифорния, покрылся пятнами. Тогда он повесил на одну сторону машины большой плакат с надписью крупными буквами. «Volkswagen – самый плохой автомобиль». А далее следовал целый перечень дефектов данной конкретной модели. В конце списка он дополнительно привел диаграмму жалоб клиентов, полученных автопроизводителями. Диаграмма демонстрировала последовательный рост. Это была увеличенная копия страницы автомобильного журнала. Так Volkswagen заработал бесплатную рекламу. Некоторое время назад один активист получил 5 минут эфира в вечерних новостях CBS, репортаж на первой полосе New York Times и публикации в десятке других ведущих изданий и городских газет. Он жаловался на плохое обслуживание в национальной сети Starbucks Coffee. Джереми Доросин из городка Walnut Creek, штат Калифорния, купил 2 кофеварки для кофе-эспрессо в одном из магазинов Starbucks в Беркли. Он утверждает, что их кофеварки плохо работают. Доросин начал настоящую кампанию против Starbucks. Напечатав объявление в Wall Street Journal с вопросом, у кого были проблемы со Starbucks кофе, он подписался «Потребители, с которым дурно обошлись», а далее предложил читателям звонить по бесплатному номеру. Доросин говорит, что в Starbucks его сначала обманули, отказавшись дать бесплатно полфунта кофе, обязательный бонус каждому купившему кофеварку. «Они меня унизили, да еще прилюдно», — признался он. Магазин несколько раз пытался договориться с ним, но с каждой попыткой задобрить Доросина тот только становился еще активнее. Вот его слова. «Они опоздали. Все дело в том, что они были недоброжелательными. Они не приняли меня всерьез и ничего мне не прислали, пока в печати не появилось мое второе заявление». Последнее требование Доросина к компании – организовать в Сан-Франциско центр для беспризорных детей. Он говорит, что больше не хочет компенсации лично для себя. Рон Земке, президент консалтинговой фирмы Performance Research Associated и соавтор книги «Delivering Knock All Socks of Service», советует: «Я бы на месте Starbucks немедленно схватил лопату и отправился в Сан-Франциско копать котлован под фундамент центра для беспризорников». Однако пресс-секретарь Starbucks объявил условия Доросина нелепым, а его самого обозвал спесивым типом. Доросин говорит, что никогда не был скандалистом и до инцидента со Starbucks никуда не обращался с жалобами. Если производители оставляют жалобы без ответа до тех пор, пока большое количество людей не становится активистами, в конфликт вмешиваются правительственные структуры. Сфера страхования жизни в Великобритании столкнулась с подобной ситуацией. Количество жалоб потребителей на работу этой отрасли только в 1992 году выросло на 41%, и британское правительство отреагировало должным образом. Неправильно оформленные полисы и вводящая в заблуждение реклама стали караться штрафами. Правительство пошло дальше. Оно допустило банки к участию в расширявшемся рынке пожизненных инвестиций в ценные бумаги. Банки таким образом стали напрямую влиять на долю рынка, принадлежащую страховым компаниям. В некоторых сферах предпринимаются какие-то действия во избежание возникновения активистов. Например, Луис Лищо, президент профессиональной ассоциации автомехаников, возглавил группу по улучшению имиджа автосервисов Филадельфии. Ему удалось создать арбитражный совет из лиц, представляющих различные специальности работников автомастерской, для рассмотрения жалоб клиентов. Теперь последние могут обращаться непосредственно на производство, чтобы разрешить свои проблемы. Как возникают активисты? Активисты обычно возникают постепенно и могут переходить из одной категории в другую, в зависимости от того, как принимают их жалобы. А если к ним хорошо относятся, они даже способны из активистов снова стать заявителями. Активисты, как группа, это потребители более других, отчужденные от рынка. Такое отчуждение складывается из следующего убеждения. При нарушениях обычные пути рассмотрения жалоб не срабатывают, значит, нужно искать другие методы. Исследования потребительского поведения показывают, что отчужденные потребители уверены в следующем. Компаниям, работающим в сфере услуг, нет дела до потребителей. Покупки – это неприятное занятие. Продавцы забывают о покупателе, как только он что-то приобрел. Потребители играют в бизнесе самую последнюю роль. Потребители не должны решать, какие товары годятся для продажи. Даже если учесть склонность активистов к отчуждению от компании, не совсем понятно, почему они считают, будто обычные способы урегулирования жалоб им не помогут. Рассмотрим следующий, можно сказать, хрестоматийный пример превращения заявителя в активиста. Пример из практики. Активист родился. Джули, подруга одного из авторов настоящей книги, отправилась в ближайшую химчистку в Сан-Франциско. Она попросила работника химчистки обратить особое внимание на подплечники ее свитера, как бы они ни скомкались после обработки. Приемщик заверил ее, что свитер будет выглядеть как новый. Через неделю Джули пошла забрать свитер и заодно отдать почистить белую шелковую блузку. Дома, открыв пакет, она обнаружила, что подплечники свитера безнадежно скомканы, из-за чего на трикотаже образовались уродливые вмятины. Она снова вернулась в чистку. Работник, принимавший у нее одежду, был еще там. Он сказал ей, что заново почистит ей свитер, и все будет хорошо. Неделю спустя Джули забрала вещи и уже дома увидела, что подплечники свитера по-прежнему скомканы, а по белой блузе идут отчетливые красные пятна. Нетрудно догадаться, что на этот раз Джули пришла в ярость. Она немедленно вернулась в химчистку. К сожалению, прежнего приемщика на месте не было, и ей пришлось рассказать свою историю другому сотруднику. Он сообщил ей, что подплечники после чистки всегда бывают скомканными. «Но дело не только в этом», — воскликнула Джули и показала красные пятна на шелковой блузке. На что тот отреагировал: «Откуда я знаю, что вы не сделали этого сами?» Джули была в таком состоянии, что работник химчистки взялся почистить блузку повторно. Поставьте себя на ее место. Захотели бы вы снова воспользоваться услугами этой чистки? Джули больше не желала иметь с ними дело. Она потратила время и деньги, а все, что получила, скомканные подплечники мятого дважды почищенного свитера и белую блузку, покрытую красными пятнами. Вдобавок ее честность подвергли сомнению. Она сделала то, что сделал бы любой здравомыслящий человек. Потребовала назад свои деньги. Приемщик отказался, объяснив, что такие вопросы решает только директор, а она появится не раньше следующего понедельника. Теперь у Джули были выходные на размышления. В понедельник утром директор оказала ей такой же прием, фактически обвинив ее в том, что она сама поставила красные пятна на белую блузку. Джули сильно разозлилась и снова потребовала назад свои деньги. Директор отказалась. Джули пригрозила рассказать о случившемся другим клиентам. Она перешла черту и стала активистом. Директор ответила: «Да пожалуйста!» Джули осталась в помещении химчистки и в красках описывала клиентам, как ее здесь обслужили. Она рекомендовала всем обращаться в другую химчистку, расположенную ближе к центру. Несколько посетителей забрали свои вещи и ушли. Увидев, что происходит, директор начала кричать на Джули на глазах у всех присутствующих. Она стала требовать, чтобы Джули говорила с ней, а не с клиентами. Но Джули была на взводе. Она продолжала сообщать всем входящим о том, что с ней случилось. Директор пыталась уверить Джули, что она сама несет ответственность за произошедшее с ее одеждой. Джули обратила внимание на объявление: «Не отвечаем за потерю пуговиц, билетов, пряжек и тому подобного». На повышенных тонах она предложила директору назвать свою чистку «Ответственности не несем». Посетители наслаждались спектаклем. Они, несомненно, рассказали всем своим знакомым об этом ярком событии. Директор пригрозила Джули вызвать полицию. Якобы Джули ее довела. Наконец, Джули вошла в соседнюю маленькую закусочную, чтобы позвонить по телефону в бета-бизнес-бюро. Теперь она стала настоящим, полноценным активистом. Официантка, слышавшая разговор, сообщила ей, что у хозяина закусочной тоже были проблемы с этой химчисткой. Таким образом, все обедавшие узнали, что в соседнюю химчистку ходить нельзя. Затем Джули обратилась в передачу «Звоните, поможем», популярное в Сан-Франциско радио-шоу, пытающееся улаживать подобные конфликты в прямом эфире. Директор химчистки заявила ведущим передачи, что деньги возвращать не будет, сумма ведь просто смешная. На второй звонок с передачи директор снова ответила отказом. Теперь она злилась, что потеряла целый бизнес, притом немаленький. А ведь Джули предоставила фирме несколько возможностей уладить или разрешить проблему. Каким может быть лучшее решение? Поставьте себя на место Джули и поразмыслите, что бы устроило вас. Думайте как клиент, это сказано в одном популярном лозунге. Какие действия администрации заставили бы вас повернуться лицом к химчистке после того, как вам испортили свитер и оставили красные пятна на белой шелковой блузке? Владельцы чистки могли бы прежде всего поблагодарить Джули за то, что она дает им работу и возможность удовлетворить ее потребительские запросы. Безусловно, здесь уместны и извинения за причиненные неудобства. Администрация должна помнить, что такую клиентку можно вернуть, если убедить ее в собственной значимости для компании и компенсировать ей все издержки. Джули могла бы стать постоянным и преданным клиентом этой химчистки и рассказывать другим о своем положительном опыте, а не обращаться за помощью к третьей стороне. Вместо этого она сообщила сотням людей о своей вопиющей ситуации. Чего хотят клиенты, когда жалуются? Помните о принципе обратимости, который мы обсуждали в настоящей главе. Если вы делаете что-то для другого человека, он, скорее всего, захочет ответить вам тем же. Большинство потребителей желают только получить причитающиеся им по праву и, возможно, извинения. Поэтому, если компания предоставляет им более крупную компенсацию, чем они ожидали, они в ответ останутся ее клиентами и будут отзываться о ней положительно. Изучая индустрию гостиничного бизнеса, исследователи обнаружили следующее. Именно отношение к жалобам определяет вероятность того, что гость снова воспользуется услугами данного отеля. Как мы уже говорили, клиенты, получившие эффективное решение своих проблем, бывают даже более преданными, чем те, с которыми ничего плохого не происходило. По данным множества исследований, компании сильно различаются в своей способности настраиваться на принцип обратимости, то есть умении добиваться повторного обращения клиента. Организация вызовет у клиентов ощущение обратимости, если отнесется к их жалобам серьезно и предложит им следующие виды компенсации: снижение цены или бесплатное обслуживание, если это допустимо, искренние извинения, бесплатный товар или подарок, купон со сниженной ценой для следующего обращения, гарантию того, что компания приняла меры по изменению ситуации и случившееся больше не повторится. Это не значит, что компания должна раздавать все бесплатно. Жалобы потребителей можно улаживать другими способами. Например, дилеры Кодека прекрасно знают, насколько эта компания дорожит своими клиентами. Известно, что в Кодек принимают назад любую продукцию и полностью возвращают за нее деньги. Если продавцы неправильно подсчитывают, сколько пленки они могут продать, то просто посылают просроченную пленку назад в Кодек и получают скидку. Такая политика бесконфликтного возврата продукции не стимулирует дилеров тщательно контролировать количество пленки. Компании нужно изменить политику и помочь дилерам внимательнее относиться к качеству продукции, которую они продают. Людям не всегда нужен возврат денег. Например, менее 10% посетителей закусочных хотят снижения по счету, не говоря уже о бесплатной еде, если заказанное блюдо приготовлено неудовлетворительно. Они предпочитают, чтобы им принесли другое блюдо или же подогрели, либо довели до готовности уже имеющееся. В этом случае отказ от денег или выдача бесплатного купона на следующее посещение не имеют смысла. Определенные обстоятельства, вызывающие жалобы посетителей, такие как шум в зале, запрет на курение, отсутствие свободного места для парковки или неудобное расположение ресторана, трудно поправить. Если люди недовольны условиями, которые нельзя изменить, им вряд ли захочется стать постоянными клиентами ресторана, поэтому бесплатные купоны их не привлекут. Но если им дадут купон на 3 десерта за счет заведения или принесут следующее блюдо за полцены, то ресторан как минимум выручит какие-то деньги за свои извинения. А вдруг клиент обедает не один, и его спутника привлечет подобное отношение к посетителям? Распознавание и классификация претензий клиентов весьма полезны для определения наилучшего способа удовлетворения их потребностей. Клиенты хотят разных вещей, в зависимости от ситуации. Жалобы рекомендуется разбивать на две категории: на обстоятельства, которые можно и нужно исправить, и на ситуацию, которую уже нельзя исправить. Но клиенты, тем не менее, хотели бы выразить свои чувства и быть услышанными. Например, я купил компьютер, а он не работает. Я хочу, чтобы его исправили или заменили. Меня не касается, почему возникла проблема. Мне просто нужно, чтобы мой компьютер починили или заменили на новый, работающий как положено. Хорошо, если представители компании проявят любезность и выслушают мою возмущенную тираду. Но главное, чтобы они разрешили проблему. Некоторые ситуации нельзя исправить, предоставив клиенту качественную вещь. Например, если я задолго до Рождества заказываю доставку подарка моей подруге на дом, а она не получает его вовремя, тут ничего не поделаешь. Нельзя вернуть Рождество обратно. Представители авиакомпании задерживают меня, вследствие чего я опаздываю на самолет. Теперь я уже не смогу его догнать. Сотрудник лаборатории теряет пробирку с моей кровью, и мне снова терпеть придется неудобство – идти в поликлинику и повторно сдавать анализ. Лаборатория не может вернуть потерю, но я хочу получить эмоциональную компенсацию. В частности, желаю знать причину инцидента. Клиенты успокаиваются, узнав, что компания не виновата в случившемся. «Я очень сожалею, что ваша посылка опоздала. Видимо, произошел сбой во всей системе доставки на восточном побережье. Разве вы не читали в газетах? Это коснулось всех наших клиентов». Люди становятся доброжелательнее после сообщения, что плохое качество обслуживания или продукции – исключительное явление. Это редчайший случай. Прежде такого никогда не происходило. Я сам просто в шоке. В любом случае, объяснение имеет большое значение для успокоения клиентов. Например, «Спасибо, что сообщили мне об этом и дали возможность объяснить, что случилось». Иногда компания предлагает альтернативное решение. «Мне очень жаль, но мы не торгуем этим товаром. Может быть, вы найдете его в другой фирме. Хотите, я позвоню и уточню». Напротив, клиенты, расстроенные тем, что компания не в состоянии им помочь, выходят из себя. «Мы ничего не можем для вас сделать, а теперь, извините, мне нужно заняться следующим покупателем». Ошибочно также давать клиентам понять, что они сами виноваты. «Мне очень жаль, но это не наша вина. Вот если бы вы пришли вчера, мы смогли бы вам помочь». Клиентам хочется, чтобы компания постаралась войти в их положение. Когда организация наносит им моральный ущерб, они желают всего лишь получить искренние извинения. Авиалинии особенно хорошо умеют справляться с ситуациями, которые невозможно изменить, но следовало бы. Почти все получаемые ими претензии касаются плохого обслуживания. У американских авиалиний есть 700 кодов для типов жалоб. Их компенсируют ваучером, бесплатным полетом на определенное расстояние по программе постоянного пассажира, деньгами или цветами. Японские авиалинии разработали стратегию под названием «Сообщение о плохом обслуживании», чтобы улаживать конфликты клиентов, пока они на борту самолета или в пределах терминала аэропорта. Авиалинии контролируют все проблемы пассажиров в течение полета. Это означает, что проблему, возникшую на земле, будут решать на борту или в зале ожидания при промежуточной посадке, если пассажир пересаживается на другой рейс или после приземления. Компенсации имеют гораздо большее значение, если производится быстро, и клиенту не приходится 3 недели ждать письма. Некоторые жалобы касаются грубого или неловкого поведения служащих компании. Мы считаем, что подобные проблемы решаются таким же образом, что и проблемы со сломанным компьютером, то есть материального характера. Можно, конечно, извиниться за безразличное или грубое поведение, но ведь слово не воробей. А когда конфликт происходит публично, клиент не только оскорблен, но еще и смущен. В таких случаях, помимо всех перечисленных компенсаций, он, скорее всего, захочет чего-то большего, например, эмоционального удовлетворения. Клиент был обижен, и служащий не может взять свои слова обратно в прямом смысле, но может сгладить неприятное впечатление искренними извинениями. В некоторых организациях не видят разницы между поправимыми и непоправимыми жалобами и получают плачевные результаты. Преподаватели трех бизнес-школ со всех концов Америки разработали объединенный исследовательский проект, посвященный изучению того, как больница с персоналом в 2000 человек принимает и разрешает жалобы. Они определили принятие жалобы как исправление ситуации непосредственно с клиентом, а разрешение жалобы как политику больницы или способы борьбы последней за улучшение обслуживания пациентов. Исследователи обнаружили, что администрация больницы старалась уладить ситуации, о которых ее информировали, но не предпринимала практически никаких дальнейших шагов для их улучшения. Значит, в данной конкретной больнице пациенты редко получали извинения за плохое отношение к ним персонала. Пациентам также никогда не сообщали, что было предпринято для предотвращения подобного поведения в будущем, даже если какие-то изменения благодаря их жалобам все же производились. Фактически, одним из открытий этого проекта стал следующий вывод. Жалобы на качество лечения и ухода администрация считала более важными, чем жалобы на отношение персонала к пациентам. Сотрудники стали противопоставлять себя недовольным пациентам, а также извинять некоторых своих коллег за грубое обращение с больными, говоря, у каждого может быть трудный день. Вдобавок, ведущие врачи этой больницы, или, как мы часто называем их, костяк организации, чувствовали себя неудобно, имея дело с жалобами, и старались спихнуть подобные проблемы на администрацию, вместо того, чтобы прилагать усилия для их решения. Администрация реагировала так же. Она относилась к жалобам как к обвинениям, мешающим работе, или как к придиркам больных. Неудивительно, что администрация предпочитала улаживать жалобы на плохое отношение персонала на расстоянии, избегая прямого контакта с людьми. Помимо прочего, эти же ученые обнаружили, что претензии к качеству лечения и ухода в основном разрешались быстро непосредственно самим медицинским персоналом. Однако не делалось никаких шагов для изменения систем и политик, поскольку такие нарекания никогда не доходили до руководства. Следовательно, даже улаженные проблемы никоим образом не могли пойти на пользу больнице. Вопросы для обсуждения. Учитывая данные проведенных исследований и виды продукции или услуг, предлагаемых вашей компанией, скажите, сколько ваших клиентов обычно оказываются недовольными, а затем сообщают об этом внутреннему и внешнему кругу? Сколько недовольных клиентов вновь покупают ваш товар? Предпринимают ли ваши служащие какие-либо особые усилия для покорения недовольного клиента? Понимают ли ваши служащие, что при сбоях в работе организация имеет шанс вернуть доверие клиента, удовлетворив его потребности? Как ваша организация относится к принципу обратимости? Что вы предлагаете клиентам, когда возникают проблемы с обслуживанием? Какие шаги предпринимает ваша организация, чтобы заставить клиента тихоню заговорить? Есть ли у вашей организации опыт общения с активистом? Если есть, как это произошло? Как бы вы могли предотвратить подобные крайние проявления со стороны клиента? Какие из ваших товаров или услуг можно исправить, а какие нельзя? Как люди, входящие в костяк вашей организации, поступают по отношению к клиентам в случаях нарушения качества обслуживания или товаров?